Глава 2. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. 1770 год. Действия против турок в Дунайских княжествах. Движение генерала Штофельна. Жалоба Румянцева на недостаток войска. Ободрительное письмо к нему императрицы. Негодование Екатерины на генерала Штофельна за сожжение городов и деревень. Объяснение Румянцева относительно Штофельна. Состояние Молдавии и Валахии и состояние русского войска. Движение Румянцева из Подолии в Дунайские княжества. Чума. Смерть Штофельна. Записка графа Григория Орлова о движении к Варне и Константинополю. Осторожность Румянцева и переписка его с императрицей. Победа Румянцева при Ларге и Кагуле. Торжество в Петербурге. Осада и взятие Бендер графом Паниным. Переговоры его с татарами о восстановлении их независимости. Ногайские орды отказываются от турецкого подданства. Состояние русского флота, прошедшего в Средиземное море. Неудача Морейской экспедиции. Истребление турецкого флота при Чесме. Восторг Екатерины. Переписка Орлова с европейскими консулами в Смирне. Дальнейшие движения русского флота. Странности на Кавказе. Тотлебен и Чаглоков. Желание мира в Петербурге. Политика Фридриха II. Вопрос о разделе Польши. Так называемый проект Линера. История вопроса о разделе Польши. Иосиф II, Кауниц и Мария Терезия. Второе свидание Фридриха II с императором Иосифом и Кауницем в Нейштадте. Политический катехизис. Захват Австрию польских земель. План Иосифа относительно России и Турции. Письмо Фридриха Екатерине с предложением посредничества. Отстранение Россию посредничества и принятие добрых услуг. Русские условия мира. Приезд в Петербург принца Генриха Прусского. Впечатление, произведенное им здесь. Негодование Фридриха на отстранение Россию посредничества. Разговоры принца Генриха с Екатериной, Паниным и Сальдерном. Переписка его с братом. Письмо Екатерины к Фридриху с сообщением мирных условий. Притворный ужас прусского короля по прочтении этих условий. Вести из Польши о планах раздела. Разговор принца Генриха с императрицей и графом Чернышевым об австрийском захвате. Письмо Генриха к брату, что тот может безопасно занять в Польше вармийское епископство. Дела польские. Помощь Франции конфедератам. Мнение Дюмурье о последних. Станислав Август поднимает голову. Его переписка с Екатериной и разговоры с князем Волконским. Старание Волконского о реконфедерации. В Петербурге не соглашаются на эту меру. Отношение России к Швеции, Дании и Англии. В Петербурге толковали об условиях мира, которого сильно желали. Но турки не были доведены до крайности прошлогоднюю кампанию, не просили мира, который следовало купить новыми тяжкими усилиями, новыми победами. Победа – враг войны и начало мира. Победою истребляется война и прокладывается путь к миру, записала Екатерина. «Уверяю», — писала она Вольтеру, — «мудрая Европа одобрит мои планы только в случае их удач. Вы сравниваете план экспедиции в Средиземное море, который несправедливо мне приписывают. Я предоставляю себе назвать автора плана, когда последний удастся». то есть Орлова, с предприятием Аннибала, но карфагенине имели дело с колоссом, бывшим во всей своей силе, тогда как мы имеем пред собою слабый призрак, все части которого разваливаются при первом прикосновении. Видя, что Порта не намерена делать мирных предложений, Екатерина надеялась, что народ может побудить к этому султана, и писала Румянцеву. «В Леванте, сказывают, все готово к свержению ига нечестивого. Я чаю поумножится еще у турок сумятица, если вы распустите непременно слух до них, что их бешеный султан не хочет миру, которого бы он получить мог, если бы хотел. Ибо вам известно, что Россия никогда не желала войны, но всеми силами всегда обороняться будет, как самый опыт доказывает, из чего последовать может легко и падение Турецкой империи». Мы видели, что в 1769 году русские войска заняли оба дунайских княжества с их главными городами. Но невыгода положения заключалась в том, что русские силы были разбросаны на большом пространстве, тогда как у турок оставались две крепости – Журжа и Браилов. Еще в конце 1769 года генерал-поручик Штоффельн начал делать приготовление ко взятию Браилова, что очень занимало Екатерину, которая по карте видела важность места и не могла скрыть от Румянцева своего беспокойства, почему Браилов так долго не в русских руках. Неужели главнокомандующий не считает его необходимым для обеспечения пребывания русской армии летом в Молдавии? В самом начале года турки предупредили Штоффельна. Значительный отряд их двинулся из Рущука на Фокшаны, чтобы разрезать русские силы между двумя главными городами княжеств – Бухарестом и Яссами. Генерал-майоры Подгорячанин и Потемкин с незначительными сравнительно силами разбили неприятеля после чрезвычайно упорного сражения. Но еще прежде донесения о победе при Фокшанах имя этого местечка было упомянуто в другом печальном донесении. В его окрестностях появилась моровая язва, и враждебные к России газеты уже толковали, что русское войско будет ею истреблено. «Весною, — писала Екатерина Вольтеру, — чумные воскреснут для битв». Нападение неприятеля на Бухарест было отбито, но Штоффельн после удачной битвы с турками принужден был отступить от Браилова, найдя укрепление его слишком сильными. При отступлении он выжег 260 селений с целью отнять у неприятеля возможность опять напасть на Фокшаны. По известию, что снова опасность грозит Бухаресту от Журжи, Штоффельн перешел сюда, поразил турок под Журжию, сжег этот город и 143 селения. Пространство по Дунаю на 250 верст от Прута до Ольты было совершенно опустошено, опять с целью предохранить Бухарест от нового нападения.